Глава 19. Летея явно ощущала себя некомфортно в этой позе, напрягшись всем телом и замерев в довольно неудобном положении, когда касаться приходилось только щекой моего плеча, а в остальном сохранять дистанцию. Долго так не пролежишь, мышцы сведет, но я не собирался облегчать ничего для нее. Для нас обоих это просто невозможно. Все, каждое маленькое движение навстречу, в любом смысле этого слова, давалось нам через усилия над собой. И лучше не противиться, что это не так. Поэтому я продолжал удерживать ее голову, не давя уж слишком, но не отпуская, предоставляя выбор. Расслабиться или вырваться и отодвинуться. Лите выбрала первое, обмякая и прислоняясь уже полностью к моему боку, и мне неожиданно стало теплее, будто в темную спальню пробрался солнечный луч и согрел нас. «Какого рода рассказ ты желаешь от меня услышать?» — спросила она, поерзав и дернув рукой, как если бы подавила порыв пристроить ту на моей груди. «Считая, с твоей стороны будет логичнее рассказать мне все от и до. Как ты пришла к своим умозаключениям, тогда понять тебя станет проще». Посоветовал я, жалея отчасти, что в таком положении не могу смотреть ей в глаза, если только она сама не поднимет взгляд. «Но давай учитывать, что тебе в итоге все же так и не удастся меня ни в чем убедить. Не все обязаны соглашаться с твоими умозаключениями в этой жизни». Я аккуратно, как подкрадываясь, положил ладонь на ее сразу опять одеревеневшую спину, приобнимая и прислушался к себе. Не взбесит ли и самого это чрезмерное, отдающее настоящей интимностью положение? Вот и кто тут и к кому подкрадывается? Я к Лите. Она к моему здравомыслию со своими еще не совсем мне понятными целями или оба одновременно к чему-то, пока безнадежно ускользающему? Тому, что то и дело отпугиваем, ударяясь в прежние эмоции, поддаваясь темным воспоминаниям. «И что тогда? Не станешь мне помогать?» «Не особенно я хочу этого, говоря по чести». Прямо сейчас перспектива лежать вот так вечно, позволяя происходить этому непонятно чему между нами, выглядела куда как привлекательнее каких-то там великих свершений, не пойми чью славу и благо. Что если взять и застыть в этом моменте, когда мы в кое веки не противники, непримиримые вроде бы? «Не так категорично», — буркнул, шевельнув пальцем, чтобы огладить местечко около ее позвоночника, и тут же заметил крошечные пупырышки, появившиеся на коже Лите. Глубоко вдохнул и выдохнул, ловя такую же собственную реакцию. «У нас впереди достаточно времени, чтобы ты могла еще постараться убедить меня в правильности своей точки зрения. Но сразу скажу, с помощью секса этого делать больше не пытайся». «Почему же?» — хмыкнула Лите, кажется, почти совсем расслабляясь. «Ты большой поклонник секса?» «Да, женщина. Пойди мы этой дорогой, и я соглашусь с чем угодно и пообещаю любую херню, только бы получить от тебя все, что сможешь дать. Но только кончу, сразу потянет блевать от всех этих миазмов ревности и отвращения к такого рода манипуляциям. Никто их так не способен презирать в свой адрес, как тот, кто пользовался ими по отношению к другим, к тебе. Я решил поменять условия нашей сделки. Вообще больше не желаю сделки. Дела относительно постели отдельно, Лите. И только давай ты не кинешься изображать, что не хочешь меня нисколько, и все, что происходило в последние дни в этом смысле между нами — чистое принуждение с моей стороны и геройская жертва с твоей. «Или что?» Сглотнув и натянувшись каждой мышцей, спросила она. «Или ничего?» Зверь затрясся внутри от протеста и возмущения, но не ему решать. «Уходи и никогда не возвращайся!» Ляпнул и сам же оторопел. «Отпущу? Вот возьмет, поднимется, оденется. Да куда ей к бесам идти? Кто еще ее даже слушать станет? Кто захочет связываться и хоть пытаться разобраться? Да никто! Один я такой дурак, и при этом единственный ее шанс. Но все же, а вдруг? Для чего язык свой распустил? Ведь не отпущу ни за что. И прими она сейчас решение уйти, происходящее между нами навсегда уже станет насилием. Ну и плевать. Зато уже честнее некуда». Лете поерзала, но спустя несколько безумно тягостных для меня секунд осторожно положила таки ладонь мне на грудь. «Что ты знаешь об устройстве трех миров, Лор, и их взаимодействии?» — спросила она совершенно иным, сугубо деловым тоном, как бы подводя черту перед предыдущей темой и закрывая ее. «Насовсем? А отодвинем типа на время?» «Ты хотела спросить, что я знаю об устройстве двух миров, конечно?» Немного едко переспросил я, злясь на отсутствие самого важного ответа как такового, но сдержавшись пока. «Нашего верхнего и нижнего, то бишь мира бесов. Если их всего два, то откуда взялись и куда девались, по-твоему, все бессмертные?» «А мне-то откуда знать? Были-то все вышли». «Кого вообще могут волновать эти самые бессмертные, от которых и остались одни древние руины повсюду, да Ирольд с Брандагоном где-то там, на островах? Два упыря-затворника, коих живьем никто уже несколько поколений не видел, а те, кто сам к ним совался, обратно уже не возвращался. Может, сказки все, и не было никогда в нашем мире никаких всемогущих и залитых по уши магией бессмертных? А все те города обычные люди строили, да все забылось, стерлось». «Не вышли», — немного самодовольно хмыкнула Лете, брызнув из-под ресниц немного насмешливым взглядом, отчего у меня непроизвольно задергался уголок рта. «То ли улыбнуться, то ли оскалиться, поди разберись в себе». «А пришли и ушли, и никакой наш мир не верхний, Лор, а срединный. А так называемые вотчины — это прежние и последние из сохранившихся переходных территорий. По ним пролегает путь от нас в настоящий верхний мир, к этим самым ушедшим бессмертным». «И все это ты узнала, читая дурацкие фолианты, что вот просто так валяются в маговской библиотеке, а все вокруг чистые идиоты и ни сном, ни духом?» Фыркнул я, скорее подначивая ее, завороженный загоревшимся во взоре на последних словах азартом, нежели готовый отметать всю эту чушь. «Почему же валяются?» — насупилась моя пара. «Мне понадобилось немало сил, времени и терпения, дабы добраться в ту часть хранилищ, куда и большинству вторых ходу нет. И вот, привет, прощай, мое призрачное равновесие. От одного только мимолетного видения какого рода могли быть эти самые ее усилия?» «Лор?» — настороженно позвала Лете, и я поймал себя на том, что соплю, как бешеный еж. Грудь ходуном ходит, а губа задралась. «Опять? Снова? Правда ли, что все маги хреновы импотенты?» Прорычал, но не в состоянии это сдержать в себе, даже отдавая отчет, что все по новой порчу. «Мой ответ действительно будет иметь значение?» Голос Лете неприятно царапал зародившейся отстраненностью. «Что бы я ни сказала, ты все равно начнешь подвергать это сомнению и придумывать мне новые пороки и прегрешения». «Не виляй!» — приказал, хватая ее за подбородок. «Правда, они импотенты». «Откуда знаешь?» «Арррр! Да вот пыталась отсосать там каждому ради ключей от древней секции, а они не повелись. Сбрыкнув, Лете вырвалась из моих рук, но я ее тут же повалил обратно, подмяв под себя. Такого ответа ты от меня ждешь? Ну так удовольствуйся им уже. Зовешь ведь и так шлюхой и дрянью. И давай вернемся к делу, не приплетая к этому эмоции. Я ведь не спрашиваю, сколько, чего и с кем ты... Она внезапно осеклась, запрокинув голову, уходя от моего взгляда, и гневно прокричала в потолок, выпуская наружу то, что было неоспоримой досадой и злостью. «Это для тебя имеет хоть какое-то значение? Сама ведь мной бросалась, как мусором. А я никому, слышишь?» Никому не прикасался с ночи твоего обращения и до того, как ушел из стражи. И не прикоснулся бы никогда. «Хватит!» — рыкнула Лете, яростно хлопнув меня по плечам, но не отталкивая. «Ничего из сказанного сейчас не сможет изменить прошлого. И ни одному из нас не нужно от другого прощения. Куски нас, тогдашних и теперешних, никак не склеить. Мы просто должны пытаться пожить здесь и сейчас, Лор. Ничего иного нам не светит». Даже не знаю, почему это прозвучало не только гласом разума, но еще и мелодией дикой тоски. Как будто мне предложили лишь какой-то обрывок, кусок от того целого, на которое я рассчитывал. Свалившись с нее, вытянулся на спине и накрыл лицо рукой. Не хотелось видеть ни ее, ни вообще ничего вокруг. «Дальше давай. Что там с этими бессмертными? И какой нам прок переться к ним?» «Сведения, которые мне удалось по крупицам собрать, очень обрывочны. Похоже, большую часть информации кто-то уничтожил, оставив лишь мелочи. Но я пришла к выводу, что в незапамятные времена Срединный мир не имел ни капли собственной магии. Люди жили совсем без всякого волшебства. Появилось оно только тогда, когда бессмертным что-то понадобилось в Нижнем, у бесов, и они начали повсюду строить туда проходы». «Что можно в принципе взять у бесов, кроме неприятностей на свою голову?» «Вот этого я так и не поняла. Но очевидно, это было что-то нужное, если они с легкостью решили пожертвовать безопасностью нашего пространства. А может, им было просто плевать на людей?» Задумчиво пожала она плечами, задев меня. «Или же они были слишком самонадеяны, считая обитателей Нижнего мира совсем уж тупыми, неспособными сообразить, как эти самые проходы использовать в собственных целях. Подумали, что раз для бесов совершенно невозможно покидать их обиталище в их физической оболочке, то они и пытаться не станут. Сведений нет об этом, но одно я четко уяснила. До того, как бессмертные начали шастать вниз, ни об одержимых, ни о магах никто и понятия не имел». «А что там сказано о двуликих?» — поинтересовался я. «Ничего, к сожалению. Такое чувство, что в те времена вас как бы и не было». «Ерунда какая. Скорее всего, дело в том, что нас всего лет 300 как стали привлекать для службы в страже, а до этого люди и двуликие не слишком ладили, а мои предки вели жизнь больше зверей, чем человеческую». «А у вас есть какие-либо записи, хроники?» Сразу же загорелась любопытством Лете, приподнимаясь на локте, и ее обнаженная грудь нахально принялась дразнить меня напрягшимся соском. «Пф, ты о чем?» — пробормотал я, сдерживая желание облизать или потереть розовую вершину. «Сам сказал, дела отдельно от секса, самому и терпеть». «У двуликих и письменности своей нет и никогда не было. Незачем она как-то была. Все принято передавать в устных преданиях и легендах. Это сейчас уже от людей понахватались. А в них есть что-то про бессмертных и временах, когда миры были разделены?» Торопливо спросила пара, но тут же нахмурилась, сама себе отвечая. «О чем это я? Ты ведь даже был не в курсе, что их три, а не два». «И прекрасно жил без этого знания, умница ты такая. Тем более, что это всего лишь твои слова, ничем пока не подтверждены». Лете подняла обе брови, со значением уставившись на меня и, естественно, поймав за созерцанием ее сисек. «Что?» — нахмурился я в ответ. «Перестань каждую мою фразу воспринимать как попытку задеть или обидеть тебя». «Я тебе трепетная барышня, чтобы обижаться». «Особенно, когда ты голая и трясешь тут передо мной». «Лор!» «Все, завязывай. Что там дальше-то?» «А что дальше?» Бесы научились вселяться в людей, создавая одержимых. В срединном мире появилась магия. Либо ее людям пожертвовали от щедрот своих бессмертные, поняв, что натворили, либо она как-то сама собой перетекла, не суть. Но главное в том, что наши верхние соседи почему-то ушли, а пути для бесов остались. «Доказательства?» «Я провела месяцы, сравнивая все места появления сильных одержимых за все то время, что была создана стража. Начали использовать зрящих и стали вестись записи. Так вот, хайки, создающие гнезда, из года в год появляются примерно в одних и тех же местах. Где-то с периодичностью раз в 40-50 лет. У меня даже зародилось подозрение, что это одни и те же бесы возвращаются раз за разом по уже проторенным и знакомым им дорогам. Как только появляется рядом подходящий носитель. Но это уже, конечно, из разряда чистых домыслов». «Если так, то почему, по-твоему, до сих пор никто не заметил эту закономерность и из этих территорий не отселили людей подчистую, чтобы в зародыше пресечь саму возможность их возвращения? Власти магов на это вполне хватило бы». «Вот и правда, Лор, почему?» Зыркнула она на меня ехидненько. «Не потому ли, что это доказывает мой вывод? Магам не нужно полного прекращения появления одержимых.